Живая цепь. Около 300 полотен насчитали мы на пыльном чердаке замка Вейзенштейн. Лучи майского солнца свирепо накаляли кровлю, и наши гимнастерки прилипли к плечам и потемнели на спинах, пока мы, спотыкаясь о массивной дубовой балке и стукаясь головами о стропила, заглядывали в самые темные уголки. Каково же было здесь картинам! На ощупь холсты были жарко сухие, как лоб тяжело больного. Нечего было и думать о том, чтобы оставить их здесь, на чердаке, хотя бы и на самый короткий срок. Пока необходимо было немедля спустить их вниз, где было значительно прохладнее. Но как это сделать? В полуторке у нас лежал припасенный на всякий случай моток веревки. Однако воспользоваться им теперь мы не решались. Невозможно было обвязывать веревкой лепные рамы, рискуя повредить хрупкие позолоченные завитки. И чем могло бы кончиться дело, если б, скажем, ослаб узел, или же картина, допустим, ударилась бы при спуске обо что-либо, или потерлась поверхностью о веревку? Выход тем временем был предложен старшиной Чернышом и оказался, как бывает, прост. Семеро бойцов стали один над другим на ступеньках лестницы. Четверо остались наверху на чердаке. И вскоре полотна поплыли медленным потоком с рук на руки вниз, где мы с Кузнецовым принимали их и относили в сторону к стенам башни. Нельзя забыть эти минуты. Одна за другой возникали с темноты картины, неразрывная цепь веков. Вслед за тремя портретами кисти Веласкеса плыли картины Рембрандта. Здесь был большой, тлеющий червоным жаром холст, представляющий библейскую сцену жертвоприношения. И маленький портрет Саски в шляпе, бросающий прозрачную тень на задорно улыбающиеся глаза. Прекрасный, свежий, даже под слоем пыли, будто вчера только написанный. И автопортрет с альбомом, исхлёстанный жизнью, но не сломленный Рембрандт. Было здесь и 7 полных мрачного драматизма картин Джузеппе Креспи, итальянца, родившегося незадолго до смерти Рембрандта, удивительного мастера, умевшего с помощью 2-3 коричневых тонов создать впечатление глубокой красочности. Был здесь и знаменитый рай Лукаса Кранаха-старшего, наивно прелестный рай северянина, будто напоенный ароматами тенистого соснового леса. Были здесь и эффектные цветистые полотна болонских академистов. Один из них, Агустино Караччи, сочинил об искусстве живописи сонет такого содержания. «Кто желает стать хорошим живописцем, тот должен располагать рисунком, унаследованным от Рима, движением и тенями венецианцев и благородным колоритом ломбардской школы. Тот должен владеть силой жизни Микеланджело и чувством природы Тициана, высоким и чистым стилем Корреджо и верной композицией, достойной Рафаэля. Тому нужны фоны и аксессуары Тебальди, изобретательность Приматичо и немного миловидности Пармиджанино. Таков был символ веры братьев Карачи, основавших на исходе XVI века академию в городе Болонди. В той самой Болонди, которая, по выражению одного из знатоков итальянской живописи, не дала своей родине ни одного гения, ни одного героя. Но ни гении, ни герои уже не нужны, когда гаснут последние огни Возрождения, и на Италию снова падает тень безрадостного Бога, когда из Ватикана вышвыривают античные статуи, а у Минервы, богини мудрости, стоящей перед римским Капитолием, отнимают копье и заменяют его крестом, когда инквизиция судит художников за вольности, преследует Джордано Бруно и в конце концов сжигает его. Свободный разум уже нестерпимо опасен для тех, кто не прочь остановить историю, лишь бы сохранить нажитое. Князья церкви требуют покаянного возвращения живописи к христианству, и сборище иезуитов-законодателей, Тридентский духовный собор, обязывает епископов строго следить за выполнением своих постановлений о правилах, обязательных для церковных картин. И старый флорентийский скульптор из Очи Бартоломео Аммонати, надолго переживший своих великих современников Рафаэля и Микеланджело, обращается с открытым письмом к собратьям. В порыве сердечного сокрушения по поводу заблуждений юности он предостерегает их не изображать нагих тел, дабы не оскорблять Бога и не вводить в соблазн людей. Это письмо датировано 1589 годом, тем самым годом, когда была основана Болонская академия, поставившая себе на первый взгляд высокую цель – уберечь искусство от гибели, опираясь на завоевания прошлого. И вот они появляются одна за другой, подкупающие красивые картины болонцев. Вот знаменитый Христос в терновом венце Гвидо Рени, покорное страдание пополам с сентиментальностью. И еще одна картина на ту же тему, принадлежащая кисти другого академиста Аннибале Карачи, и устремивший взор к небу изможденный святой Иероним Луки Джордано и нарядная приторно-слащавая святая Цицилия Карло Дольчи, не зря носившего свое имя Дольчи Сладкий. Все это написано с превосходным знанием техники, при неуклонном соблюдении правил, откровенно изложенных в сонете Агостино Карачи «От всех понемногу». Слов нет. Болонские академисты прилежно учились у всех великих. Но искусство не может жить подаяниями прошлого, как бы щедры они ни были. Прибавь свое. Вот первый закон творчества. Болонцам же нечего было прибавить. Они знали много, но не имели главного –